Часть четвертая, глава девятая. Кулинария как политический аргумент. Вопреки многочисленным предупреждениям Хрона, за все время поездки их маленький караван ни в какие неприятности не попал. Не встретились им ни банды беспредельщиков, ни рыскающие в поисках оловийцев и поживы дикие, так что спустя два дня колонна из трех транспортников оказалась у южных отрогов Синих гор, и скорость передвижения упала до 20 км в час. Ехать быстрее по каменным осыпям было невозможно. Удивительно было то, что они вообще умудрились проехать так далеко. Впрочем, присмотревшись к окружающему пейзажу, Ким сделал вывод, что их колонна не просто петляет меж все выше вздымающихся круч, а едет по высохшему руслу горной реки, из которого получилась пусть тряская, но вполне сносная дорога. А если учесть попадающиеся чуть в стороне огромные валуны, до сих пор сохранившие следы пребывания в воде, то можно сделать вывод, что кто-то когда-то изрядно потрудился, чтобы сделать русло реки проходимым для транспорта. И было это сделано не год, не два назад, а гораздо раньше. Собственно, в правоте этих выводов Ким убедился спустя всего несколько часов, когда куцый караван поисковиков втянулся в зев огромной пещеры с ровными, явно обработанными стенами и теряющимися в полутьме мощными шлюзовыми створками, врезанными в дальнюю стену. «Приехали! Пересылочная база Ревела!» В тишине пещеры при заглушенных двигателях транспортников голос Хрона, раздавшийся по циркулярной связи, показался Киму слишком звонким. Юноша поморщился и, откинувшись на сиденье, с наслаждением покрутил головой, разминая затекшую шею. Глубоко вздохнув, Дрем распахнул дверь кабины и спрыгнул на ровный, хотя и изрядно запыленный пол пещеры. «Дамы, на выход!» Хлопнув ладонью по корпусу рокота, поторопил он девчонок и почти тут же услышал, как те завозились внутри машины. Не дожидаясь, пока девчонки соизволят выбраться из салона, Ким развернулся и потопал к головной машине колонны, где в свете фар уже мелькали силуэты остальных участников этого похода. Не то чтобы Дрем был обижен на Лими и Нору, вовсе нет. Но после недавней ссоры они сами резко сменили линию поведения и постарались максимально дистанцироваться от Кима. Правда, переезжать в машину Ирен окончательно не стали. Или она их не пустила, тоже вариант. Как бы то ни было, с момента размолвки они не обменялись и десятком реплик. Если бы еще не дурная привычка подруг сверлить взглядами его спину. Видеть этого он не мог, да, но чувствовать чувствовал, и это раздражало. Но взглядами дело и ограничивалось. Никаких попыток сближения ни Лими, ни Нора не делали. И, честно говоря, Ким не имел ничего против такого положения дел. Вновь становиться объектом насмешек и терпеть их постоянный щебет он не желал, а потому был вполне доволен сложившимися отношениями. «Может, теперь ты расскажешь, что это за место?» – осведомился Ким, оказавшись рядом с явно довольным Хроном, внимательно рассматривавшим запертые ворота, освещенные фарами его магны. «Старая военная база». «Не дури мне голову, Тайхрон. Если это военная база, то где внешний охранный контур? Или хотя бы системы непосредственной обороны?» «Базы, Ким, они разные бывают. И защищают их тоже по-разному. К одним не подберешься без полноценного штурма. А защита других больше рассчитана на скрытность и подготовку личного состава. Хотя, конечно, без автоматических защитных систем и здесь не обходится». Явно повинуясь приказу топоканца, левая фара магны вдруг развернулась и высветила груду железа в углу пещеры. «Четыре газовых установки и две турели со станерами. В прошлый раз пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось их нейтрализовать». «И это все?» «Основную защиту должен был осуществлять личный состав базы, но его тут давно нет. А внешний контур наблюдения и контроля мы вывели из строя в прошлый раз. Так, господа мои, что делать, вы знаете. Через четверть часа охранный периметр должен быть готов. Ирен! С пыхтением подтащив к их компании тяжелый кофр, женщина выпрямилась и окинула мужчин суровым взглядом. «Здесь я, здесь! Что уставились? Могли бы и помочь. Он-то Хинт, берите детекторы. Где устанавливать, знаете. Вперед, мальчики! Или я заставлю работать сенсорами вас самих!» «Уже ушли!» Вместо братьев, как всегда, отозвался Тарн и, послав сердито нахмурившийся Ирен воздушный поцелуй, ухватился за кофр. «Хм, паяц! Девочки, потом осмотритесь. А пока помогите мне с развертыванием периметра. Ким, надеюсь, ты не полезешь сразу к воротам?» «А что?» «В ближайшие 15 минут я бы не хотела, чтобы здесь фанили активированные дроиды». «Не вопрос». «О, и у меня нашелся помощник. Идем, Ким, займемся приготовлением обеда». «Тебе бы только пожрать». «Не только. Еще и приготовить то, что потом можно будет сожрать. Спроси экипаж, они только за. А значит, ты в меньшинстве. Так что поаккуратнее с критикой, а то не заметишь, как окажешься смещен с должности командира. Уж на это-то моих кулинарных талантов точно хватит». «Ну, началось». Ирен взглянула на недоумевающих девушек и Кима и хмыкнула. «Не берите в голову. Побесятся и успокоятся. Это у них веселье от удачного рейса еще не прошло. Девушки, за мной. Ким, надеюсь, у тебя, как у твоего работодателя, тоже есть кулинарный талант? Не хотелось бы давиться подгоревшей едой». Подхватив Лими и Нору под руки, Ирен слиняла в свою машину. Ром с Хроном переглянулись. «Как всегда. Надавала указаний и смылась. Ладно, идем, Ким. Обед ждать не будет». Вопреки ехидному замечанию штатного техника команды, обед получился вполне себе съедобным. А если сравнивать его с сырпами, так и вовсе шедевральным. Что, впрочем, не помешало Ирен подозрительно покрутить носом над тарелкой. Но никаких комментариев не последовало. А после обеда, переговорив с Хроном и Ирен, Ким, наконец, смог приступить к тому, для чего его и зазвали в команду. Правда, лишь после того, как инженер и техник отряда выставила у ворот целую сенсорную сеть. Думаешь, поможет? «Надеюсь. Других способов распознать шевеление за этой заслонкой у нас все равно нет. Готово. Можешь приступать». Ирен вновь уткнулась в передаваемое вычислителем голое изображение, а Ким кивнул и подошел к панели управления ворот. Небольшая металлизированная пластина недолго сопротивлялась занявшемуся ею дроиду-пауку и со звоном отлетела в сторону, обнажив начинку замка, точнее, его внешней управляющей части. Шунт, извлеченный из-под броскома, привычно скользнул в ладонь Кима и, пробежав по шинам и энерговодам, скользнул вглубь системы. Есть контакт! Морф-система прикрыла рабочую область дроидом-разведчиком так, что со стороны шунт был совершенно незаметен. Но уже через 10 минут Ким смог оставить свой пост. А что? Инфоключ распознан. Правда, о том, что работа уже сделана, остальным членам команды лучше не знать. Именно поэтому Ким оставил паука на распотрошенной панели. «Ты что, уже закончил?» Ирен оторвалась от объяснений Лими каких-то особенностей работы своего сенсорного комплекса и удивленно уставилась на Кима. «Если бы! Я только закончил подключение дроида к системе. Сейчас раскочегарю вычислитель и начнем вскрытие». «Понятно. Ким, а сможешь вскрыть замок так, чтобы не всполошить охранку?» «Постараюсь, но обещать не могу. Распознать тревожные закладки отсюда почти нереально. Сейчас Дрём не лгал. Инфоключ, конечно, гарантирует открытие дверей, Но кто знает, какие действия гости и хозяева базы должны предпринять после того, как отомкнутся замки шлюза? Разобраться в этом можно, только получив доступ к внутренним терминалам. И хватит ли на это времени – большой вопрос. Хрон, очевидно, тоже понимал ситуацию, поскольку стоило Киму показаться ему на глаза, как топоканец тут же отдал команду на сбор. «Я ж еще не закончил. Лучше посидеть лишние полчаса в полной боеготовности, чем получить залп в упор из-за открывшихся шлюзовых ворот». Возражать старику никто не стал. Хотя Ирен явно не понравился тот факт, что ей пришлось затаскивать свою аппаратуру обратно в Борей. Затягивать дело Ким не стал. Так что уже через 15 минут после того, как команда заняла места в машинах, а Ром занял свое место в боевом коконе, ворота шлюза дрогнули и медленно поползли в стороны. В ту же секунду дроид-паук сорвался с панели управления и засеменил к Рокоту. «Внимание! Маски надеть! Начинаем движение!» Лязгнул в циркулярке, приглушенный респиратором, голос Хрона, и три машины, тихо загудев двигателями, осторожно тронулись вперед. Шлюз оказался достаточно велик, чтобы в нем поместились все транспортники. Более того, он без проблем мог бы вместить еще пару машин вроде Рокота. Дроид-разведчик соскользнул с обшивки машины и устремился к панели управления, расположенной на створке внутренних ворот. На этот раз он справился и сам, резво набрав на тускло светящейся плоскости 18-значный цифробуквенный код. Тихо лязгнули внешние створки, отрезая команду поисковиков от пещеры, и в слабо освещенной трубе шлюза воцарилась напряженная тишина. Конец четвертой части.